меня остановил холодный голос деда. «Сейчас ты отправишься на учебу, но не думай, что так легко отделался. И напоминаю тебе, что в воскресенье состоится большой императорский прием, на который мы отправимся все вместе. И там Селена будет представлена как твоя жена, согласно древнему родовому обряду. Поэтому будь добр появиться здесь во вторник, чтобы мы могли подобрать тебе достойный костюм». Молча кивнув ему, я отправился в свою комнату, а Селена, мягко поднявшись из-за стола, последовала за мной. Пропустив ее вперед, я зашел следом и закрыл дверь. Едва успев обернуться, я увидел перед собой горящие гневом глаза. Миг, и мне в челюсть с неженской силой влетает острый кулак, отбрасывая меня на противоположную стену. Сопротивляться я не стал, смысла не было. Поднявшись, я вновь посмотрел на Селену, вытерев кровь, сочившуюся из лопнувшей губы. Еще секунду мы мерились взглядами, после чего она порывисто шагнула ко мне и обняла, зарыдав взахлеб. Крепко прижав эльфийку к себе, я гладил ее по голове, успокаивая и шепча нежные слова, извиняясь за свое поведение. Отстранившись, она посмотрела на меня и, крепко поцеловав, вышла. Вот и поговорили. Озадаченно подумал я, направляя эфир в ноющую от боли челюсть. Вздохнул, понимая, что заслужил. Получил за дело. Еще и с Марой придется мириться. Ощупав челюсть, с опаской задумался, что ждет меня при встрече с обиженной драконицей. Провожать меня вышло все немногочисленное семейство. Обнявшись с грустной Ириской и нахмуренной Селеной, обменявшись осторожным рукопожатием с молчаливым дедом, я подхватил сонного Ваську и сел в машину. По пути в академию меня одолевали самые дурные предчувствия. Всю дорогу кот с каким-то удивлением посматривал на меня. Но на мои вопросы о причине такого взгляда отвечать отказался наотрез. И когда мы вышли у ворот академии, вырвался из моих рук и рванул куда-то в сторону с такой прытью, будто за ним гналась свора бешеных собак. Недоуменно пожав плечами, я направился в сторону коттеджа. Пора было переодеться в форму академии, да и посмотреть, что у меня за занятия по расписанию. В груди теплилась надежда, что я наконец-то смогу спокойно заняться своим образованием. Мне точно нужен перерыв, а то так и перегореть недолго. Слишком уж много событий навалилось на меня за последние дни. Я и выспаться толком ни разу не смог, не говоря уже о простом любимом человеческом ничего не деланье. Без приключений добравшись до коттеджа, я был встречен недовольным рыжиком, что прыгнуло ко мне на плечо, пожаловалась на скуку и попросила в следующий раз обязательно взять ее с собой. Усмехнувшись, я порекомендовал ей побеседовать с Васькой о том, как прошли наши выходные. И, глядя на ее недовольную мордочку, уверил, что ей будет интересно его послушать. Быстро переодевшись, я, наконец, отправился на занятия. Первый урок сегодня проходил на полигоне и был посвящен боевой магии. У входа меня дожидался Азаму, что-то усиленно листая в планшете. Увидев меня, он расплылся в довольной улыбке. «Привет, отлично выглядишь», — отметил он с некоторой завистью, внимательно меня осмотрев. «А я-то полагал, что после выходных ты отлеживаться будешь. О похождениях твоих друзей вся академия гудит. А вообще, это не по-дружески. Мог бы и меня позвать на посиделки. Вокруг тебя все время что-то интересное, а я остаюсь в стороне. Так нечестно», — с легкой обидой заключил он. «Да как-то все спонтанно произошло. Я же не планировал ничего такого». «А правда, что они настоящие?» С горячими глазами, затаив дыхание, поинтересовался он. «В смысле настоящие?» Не понял я вопроса. «Ну, ангел и демон настоящие, а не переодетые актеры». «Да, актеры, конечно», — сделал я покерфейс. «Откуда тут настоящим-то взяться?» «Ну да, ну да», — с сомнением протянул он. «Действительно, откуда?» «Ладно, а сам-то как выходные провел?» Сменил я тему разговора. «Да скукота!» — отмахнулся Азаму. «Ездили на прием к послу. Тут с этим императорским приемом все как будто с катушек слетели. Что надеть на себя, как вести, С кем говорить, а кого игнорировать? Достали. Пусть Хидеки этим занимается. Это по ее части. А я буду делать строгое лицо и глубокомысленно молчать. Закончил он со смехом. А у Хидеки как дела? Да нормально все, только ходит раздраженная. И я, кажется, знаю причину ее плохого настроения. С хитрым прищуром посмотрел он на меня. Ничего не знаю, не видел, не трогал. Сразу открестился я. Меня и в академии-то не было. Вот именно, что не было. Ехидно подтвердил он. Ладно, пошли уже. А то Алла Евгеньевна не в духе сегодня. Можно и на штрафные баллы нарваться. Так, подшучивая друг над другом, мы вошли на полигон академии, где уже собралась вся наша группа. Боевая магия преподавалась каждой группе отдельно, чтобы более сильные маги по неумению не зашибли слабых. Пока мы шли к знакомым девчонкам, одногруппники нас разглядывали, как каких-нибудь поп-айдолов. Мне эти взгляды откровенно не нравились, а вот Ос прямо лучился довольством. Решив не обращать на них внимания, я ускорил шаг и быстро приблизился к Хидеке, что стояла вместе с Виторией и Эйлин. Странно это вообще-то, они же друг друга терпеть не могут, но все время крутятся рядом с друг другом. Еще стоят, типа не замечают никого. При виде нас все трое сделали охотничью стойку. Я даже принялся отчаянно замедлять шаг, подозревая ловушку. «Князь, мы рады вас видеть», — медоточиво заговорила Витория, на долю секунды опередив Хидеки и Эйлин. «Вы часто стали пропадать и совсем не уделяете время учебе». Произнеся все это, она сделала шаг ко мне навстречу и, подхватив под руку, уверенно потащила меня к центру полигона, куда стягивалась вся наша группа. «Это вас совершенно не красит», — продолжала она нравоучительным тоном. «Тем более вам, как отпрыску древнейшего рода, следует быть примером для подражания». Ее речь начала меня уже откровенно раздражать, но она, будто ничего не замечая, продолжала изливать на меня свою мудрость. Спасло меня появление Аллы Евгеньевны. Окинув нас суровым взглядом, задержавшимся от чего-то на мне, она начала урок, прерываясь на демонстрации сказанного. «Итак, группа, сегодня я познакомлю вас с азами боевой магии. Не буду особо нагружать вас теорией, это вам предстоит на уроке общей магии, а я предпочитаю практическую часть, сдобренную объяснениями. Кто такой боевой маг? Это человек, оперирующий эфиром, имеющий своей целью создание разрушительных техник. Сейчас вы на первом курсе и можете пользоваться только сырой силой. Я не исключаю, что многих из вас обучили родовым плетениям, но вы пока можете их создавать, не понимая, как, собственно, строится конструкт. Любое плетение состоит из четырех частей. Сначала идет сырая сила. После этого она запитывается на руну усиления. После этого следует руна-активатор и руна-выброса. Рассмотрим весь процесс поподробней. Вот я создала шар сырой силы». У нее над рукой повис небольшой огненный шар. «Для того, чтобы его создать, я потратила эфира в несколько раз больше, чем если бы воспользовалась руническим построением. Для его удержания мне необходимо напрягать силы, тогда как при другом варианте эфир почти не расходуется. Вот я его кидаю». Она швырнула шар в небольшую мишень, находившуюся в шагах в 20 от нас. Он с небольшим хлопком врезался в нее, оставив подпалину. «Теперь я проделаю то же самое, только через руны». Миг, и в ее руке возник такой же шар, только светился он чуть по-другому. Был ярче, что ли? Бросок, и в мишени образуется дырка, превышающая размер шара раза в два. «Результат налицо. И при этом эфира я потратила в разы меньше, чем при первом шаре. Но для вас это сейчас не главное. Руны вы будете проходить в ходе изучения теории магии, а я просто продемонстрировала вам разницу между использованием сырой силы и правильным плетением. Сейчас вам, в первую очередь, необходимо быстро научиться оперировать сырой силой. По очереди подходим ко мне и в течение 5 секунд наносим по мишени максимальное количество ударов. Не пытайтесь сделать их сильными, мне сейчас нужна от вас именно скорость. По результатам теста будет сформирована личная карта учащегося, и будет разработан план индивидуальных тренировок для каждого. А теперь прошу, ну, кто у вас самый смелый? Не стесняемся!» Поощряюще улыбнулась она, глядя почему-то на жмущихся студентов. «Я, честно говоря, растерялся, думая, стоит ли мне проходить этот тест. За 5 отведенных секунд я мог выдать огромное количество эфира в разных формах. Решив подождать, я сделал невозмутимое лицо и принялся наблюдать за народом. «Можно мне?» Несмело подняла руку темноволосая девушка, во внешности которой явно виднелись индийские корни. «Конечно, приступай!» Одобрительно кивнула ей преподаватель. Та, чуть выдвинувшись вперед, сосредоточилась, и я почувствовал легкий толчок эфира, после чего в мишень полетели земляные шары диаметром 10 сантиметров. За отведенное время она смогла выдать 3 шара, причем сил явно потратила много. «Молодец!» — улыбнулась Алла Евгеньевна. «Но перенапрягаться не нужно. Полностью ослабевший в ходе боя маг — мертвый маг. Всегда оставляйте немного эфира на крайний случай». Сложив руки на груди, она бросила отрывисто. «Следующий!» Вперед вышла Хидеки и также создала земляные кулаки, только их было 8. Последний даже пробил небольшую дыру в мишени. Победно улыбнувшись, она подошла к нам, стараясь держаться невозмутимо. Но было видно, что ее слегка пошатывает. Эйлин, метнув на японку грозный взгляд, выскочила вперед и зарядила по мишени сразу 7 воздушными кулаками. Попыталась было создать 8, но едва не упала, обессилев. Подхватив ее под руку, преподаватель отвела ее в сторону, зло выговаривая за несдержанность. По лицу от стечки было видно, что она недовольна своим результатом и хотела бы повторить попытку. Но возражать боевому магу она не осмелилась. Витория, не особо напрягаясь, создала 5 сосулек, 5 сантиметров в длину, и легко отправив их в мишень, с той же легкостью вернулась к нам. Видно было, что она могла создать и больше, но не уложилась по времени. Я по-прежнему держался в стороне, наблюдая за одногруппниками. Рекорд Хидеки смогла побить только студентка из Поднебесной, выдав 10 воздушных кулаков. Но после этого ее лишившуюся сознания 5 приводил в чувство дежурный по полигону лекарь. Наконец, вся группа отстрелялась, и все дружно уставились на меня, ожидая, когда я пройду тест. «Алла Евгеньевна», — замявшись, заговорил я, — «не думаю, что это хорошая идея. За 5 секунд я разнесу тут все. Давайте я просто создам сколько-нибудь шаров, да и все». «Владислав», — мягким шипящим тоном сказала она, — «с чего ты решил, что умнее преподавателя? Сказано, делай, а о последствиях не тебе думать». «Ну ладно», — пожал я плечами. «Если что, я предупредил. Выйдя вперед, я решал, стоит ли показывать все свои возможности, или лучше прикинуться валенком, что чуть сильнее обычного студента. А с другой стороны, покажу силу сейчас, так меньше потом будет проблем с дураками, желающими бросить мне вызов». Продолжая терзаться сомнениями, я все же наобум зачерпнул эфира и, не особо глядя на мишень, метнул его, преобразовав в огненные шары. «Блядь, не рассчитал, сука! Это как так получилось-то?» Вместо пары десятков обычных огненных шаров в мишень полетела 10 шаров истинного пламени. Взрывами накрыло весь полигон, снеся защитный барьер и полностью уничтожив складские помещения, что располагались за ним, оставив на их месте большую воронку. Взрывной волной всех присутствующих, включая преподавателя, отбросило от меня 5, и половина из них была без сознания. На ногах остался я один, так как по привычке держал многослойный щит. Но и меня ощутимо качнуло волной от взрыва. «Ты что творишь?» — заорала Алла Евгеньевна, с трудом поднимаясь на ноги. Достав артефакт экстренной связи, она вызвала бригаду лекарей на полигон. «Ну, вообще-то, это должны были получиться огненные шары», оправдываясь, проговорил я, подбегая к пострадавшим одногруппникам и запуская в каждого целительный эфир. «Понятно, что если есть переломы, я их не вылечу, но хоть в сознание приведу. «Ты сколько эфиров заклинания влил?» Взяв себя в руки, уже гораздо спокойнее спросила она. «От такого удара ты должен был свалиться без сил. Какой размер у твоего источника?» «Алла Евгеньевна, не задавайте вопросы, на которые вам не нужно знать ответы. Вы же знаете, что размер источника – это личная тайна каждого мага. Единственное, что я могу вам сказать, я пользовался внешним эфиром, а не внутренними резервами. И такого эффекта я точно не ожидал. Есть у меня мысли о том, как это получилось, но мне надо их осознать и переварить». «А если ты полностью выложишься, что тогда будет?» С ужасом посмотрела она на меня. «Последний раз, когда я такое проделал, то чуть не умер. Но при каких обстоятельствах это произошло, я, конечно, не скажу. Но пределов своих сил я и сам не знаю. Надеюсь, в академии мне помогут с этим разобраться». «Хорошо, Владислав, я тебя поняла. У вас следующий урок по физическому развитию тела на стадионе. Форма для занятий находится в шкафчиках, подписанных для каждого. После использования уберешь ее в пространственный карман. Отправляйся туда, а я тут сама справлюсь». Бросила она мне, присоединяясь к лекарям, что вместе с нами приводили в чувство студентов. «Но...» — попытался возразить я. «Иди!» — строго нахмурившись, отрезала она. «Без тебя справимся». Кинув взгляд на приходящих в себя одногруппников, я поплелся к выходу с полигона, пытаясь понять, что сейчас произошло. По-видимому, встреча с ведущей не прошла для меня даром. Силы после ее волшебной баньки многократно возросли. А это значит, надо быть предельно осторожным. Так и убить ненароком кого-нибудь можно. Достав планшет, я посмотрел дорогу к стадиону и, быстро сориентировавшись на местности, отправился туда. Завибрировавший телефон отвлек меня от размышлений, и, увидев, что звонит Ольга, я со вздохом снял трубку. «Влад, а ты где?» — вкрадчиво поинтересовался ее нежный голос. «В академии!» — бодро отрапортовал я. «Иду на урок физкультуры!» «Скажи мне, пожалуйста, что ты не причастен к взрыву на полигоне?» «Ну, не то чтобы совсем не причастен», — попытался юлить я. «Влад!» Ее голос зазвучал строже. «Что значит не то чтобы?» «Ой, что-то связь совсем плохая!» Закричал я в трубку. «Алло, алло! Пш! Ничего не слышу!» «Не клади трубку!» «Пш!» Старательно пошипел я в телефон еще немного и сбросил вызов. «Черт!» Подумал с досадой. «Ведь все равно докопается!» «Отдай пофиг! Я же не виноват и вообще...» Предупреждал, что могу жахнуть, а мне не поверили. Но вечером, чую, мозг мне вынесут. Она же еще и близняшек подключит. Но надежда есть. Бутылку, что я прихватил из другого мира для приведения в чувство ангела с демоном, я так и не использовал. Значит, есть шанс напоить их и свести потери своих частей тела к минимуму. Главное, при этом самому не пить. Так, и где она у меня? Включив проекцию пространственного кармана, я уселся на лавочку, что стояла в тени дерева, и решил посмотреть, что за бурду подсунул мне Пашка. Так, не понял, а это что за мусор у меня лежит в нем? Какие-то ветки, семена? Я что, по пьяни их туда напихал? Еще и эфиром фонят, будто только из него и состоят. Вытащив мусор из кармана, я внимательно посмотрел на него. Но так и не поняв, что это вообще такое и как оно попало ко мне, недолго думая, вышвырнул все это подальше от скамейки в сторону деревьев. Знаю, что мусорить нехорошо, но это ж зелень всякая. Перегниет, удобрением станет. А эфиром, скорее всего, от пространственного кармана напитались семена. И странные какие-то они, будто слиплись вместе. Да и пофиг, ботаника меня никогда не привлекала. И все-таки, интересно, как они попали в мой карман? Так, и что это у нас за бутылка? Я задумчиво рассматривал литровую прозрачную бутыль, в которой плескалось нечто тревожно-ярко-красного цвета. Выглядело все солидно, да и этикетка была красиво разукрашена. Помня о том, что просил у Паши самого крепкого пойла, я дал себе зарок не пить. А девчонкам по-любому надо расслабиться. Решив, что она отлично дополнит ужин с моими девушками, нет, уже невестами, я вновь спрятал ее в карман и пошел в прежнем направлении. При этом я внезапно почувствовал себя очень хорошо. От плохих мыслей и следа не осталось. И я даже стал насвистывать незатейливый мотивчик какой-то похабной песенки. А взгляд, что уперся мне в спину, я так и не почувствовал. Может, потому что он был добрый? А может, и потому что он быстро пропал, будто его и не было».